Глава пятая. Давайте поиграем. Чтобы понять, как кошки играют, сначала нужно ознакомиться с принципами их охоты. Во время охоты кошки не занимаются долгим преследованием. Кошка — спринтер. Ее легкие не позволяют ей долго бежать. Талант кошки — ее хитрость. Охота для нее в большей степени интеллектуальное занятие, чем физическое. Для того, чтобы успешно поохотиться, одной удачи недостаточно. Необходим расчет, скорость и точность. Кошка охотится как разведчик, замечая каждый звук, запах или движение, которое может указывать на потенциальную добычу. Когда кошка видит жертву, она пускает в ход свою изощренную хитрость, подкрадываясь к цели все ближе и ближе. Она пользуется любым доступным предметом, чтобы оставаться невидимой, будь то дерево, куст или камень. Усы и уши находятся в боевой готовности и повернуты в направлении цели. Жертва даже не подозревает, что кошка методично сокращает дистанцию между ними. Подойдя на оптимальное для нападения расстояние, кошка стремительно атакует жертву. Если все удачно, жертва будет немедленно убита укусом в спинной мозг. Ваш подход к совместной игре должен быть стимуляцией охоты. Желательно сделать эту интеллектуальную и физическую стимуляцию как можно более реальной. Хороший способ понять, как это осуществить, понаблюдать, как кошки охотятся на самом деле. Принесите в дом жука или понаблюдайте за кошкой, играющей с игрушечной мышкой. Посмотрите телевизионные программы, показывающие, как кошки охотятся. Если вы хотите, чтобы ваши игровые сеансы имели положительный эффект, вам необходимо понять, какие моменты стимулируют кошек больше других и как они реагируют на них. Существует два основных типа игры. Предметная, когда кошка играет с игрушкой, и социальная, в которой кошка играет с другим животным, как правило, с другой кошкой. Ваша интерактивная игра с кошкой – это вариация игры с предметом, с той разницей, что вы контролируете движение игрушки. Ваши кошки могут заняться одиночной социальной игрой, в которой они раскидывают игрушки вокруг так, как они хотят, а также могут быть заняты социальной игрой друг с другом. Оба типа игр полезны, но совместная интерактивная игра может стать очень сильным инструментом в изменении поведения. Для интерактивной игры требуется игрушка, устроенная по типу удочки. Этот тип игрушки ценен по следующим причинам. Вы можете двигать ее как настоящую добычу. Сохраняется безопасное расстояние между вашими руками и кошачьими зубами. Дает возможность испуганной кошке решить, какое количество личного пространства ей нужно. Так что эта игрушка быстро завоевывает доверие. Кошке не приходится работать, чтобы оживить игрушку, как она делает это с другими игрушками. Таким образом, вы контролируете движение игрушки, а кошка перевоплощается в хищника и наслаждается игрой. Хотите – верьте, хотите – нет, но многие хозяева играют со своими кошками неправильно, и у их кошек наблюдается потеря интереса и скука. Если вы делаете все правильно, совместная игра не только может стать удовольствием для вас обоих, но также поможет скорректировать поведение ваших питомцев. Применяя интерактивную игру, нужно помнить о двух моментах. Во-первых, желательно, чтобы сеансы проходили в одно и то же время. График игровых сеансов лучше соблюдать, однако даже в этом нежелательны случайности. Смотрите на эти сеансы как на своего рода форму смехотерапии, наблюдая, как ваш могучий охотник преследует эту ускользающую мышку. Второй момент – это непосредственная корректировка специфических поведенческих особенностей. Ежедневные занятия могут предотвратить разрастание поведенческих проблем. Они также поддерживают необходимую интеллектуальную стимуляцию, важную для здоровья вашей кошки. Вам не потребуется никаких кошачьих беговых дорожек. Это прекрасная возможность предотвратить скуку, депрессию и уменьшить стресс. И здесь есть также мой маленький секрет. Интерактивная игра – это один из прекрасных способов снять и свой собственный стресс. Вы можете использовать игру, чтобы разрядить напряжение между кошками, помочь испуганной кошке изменить свое отношение к какому-либо предмету или к другой кошке, и помочь кошке вспомнить позитивные моменты после ее травматического опыта. Даже если в настоящее время вы наслаждаетесь вашими совместными игровыми сеансами, которые проводите регулярно, потребность кошек в движении все равно может удовлетворяться не полностью. Ведь в условиях вольного бродяжничества кошка, имеющая исключительные способности хищника, способна выследить и поймать около 10 мышей или другой мелкой добычи в день. Это очень активная деятельность. Теперь представьте своих питомцев. Насколько они активны в течение дня? Не стоит подсчитывать количество стычек с другими кошками, речь идет о позитивной деятельности на основе доверия и взаимной поддержки. Правда состоит в том, что несмотря на то, что котята готовы играть бесконечно, многие взрослые кошки в основном лежат на диване, становятся все менее активными и ведут растительный образ жизни. Хозяева могут не замечать перемены до тех пор, пока ежегодный осмотр ветеринара не ставит кошке диагноз «избыточный вес». «Избыточный вес у моей киски? Как это могло произойти?» После этого многие владельцы приходят к осознанию, что единственная регулярная физическая нагрузка их кошки состоит в перемещении от дивана к миске с едой. Когда вы думаете о преимуществах ежедневной игры, сравните ее с обязательными упражнениями, которые вам положены по режиму. Если вы будете заниматься от случая к случаю, вы не получите тех результатов, которые были бы вами достигнуты при регулярных занятиях. Доктора настойчиво рекомендуют заниматься понемногу, но каждый день. В идеале вы должны проводить по две 15-минутные игровые сессии со своими кошками ежедневно. Эта глава покажет вам, как управлять одновременно индивидуальной и групповой игрой. Так что если у вас много кошек, вам не обязательно бросать свою работу, чтобы остаться дома и развлекать своих питомцев. Если у вас нет времени, чтобы играть со своими кошками каждый день, выберите тех из них, которые больше остальных в этом нуждаются. Если две кошки, находящиеся между собой в хороших социальных отношениях, немного повозились друг с другом, игровую сессию для них в этот день можно пропустить. Но если вам удастся устроить игровую сессию, в которой смогут принять участие одновременно все ваши кошки, это будет здорово. Кошкам это очень понравится. Предостережение. Взрослые кошки не дают вовлечь себя в социальную игру, пока не привыкнут к своим социальным компаньонам. В противном случае игра легко может перейти в агрессию.